Глава первая. Бойся, червь. Вдвоем на одного? Как-то не по-спортивному. Раздался за спиной хорошо знакомый мне приятный женский голос. Или вы настолько не уверены в своих силах? «Проваливай отсюда, Вия!» С лютой злобой произнесла Моруса. Лицо ее исказилось ненавистью. «Или ты присоединишься к нему?» «Сестренка, а ты точно уверена, что вы сможете справиться с юношей? Ведь если не удастся...» «Ты хозяйка жизни, верно?» Без церемонно прервал Вию незнакомец. «На тебя у меня имеются некоторые планы, так что можешь сесть где-нибудь в сторонке, пока мы решаем дело с этим малышом. Прошу, не порть мне настроение». Дальше я не стал слушать, что говорит этот урод. Во мне поднималась злость. Вот он передо мной, убийца Центуриона. Это его дар убил Цандра, убил окончательной смертью. И я поклялся отомстить за смерть друга. Так чего же я замер, как статуя? Шаг вперед. И неважно, сколько сил воли уйдет на столь простое действие. Что-то незримое не желает отпускать мои ноги, неистово сдерживая их. Но я уже вернул контроль над своим телом. Второй шаг, и я слышу треск рвущихся канатов. Взгляд под ноги все расставил на свои места. Оказывается, когда я появился в божественной библиотеке, под моими ногами располагалась какая-то замысловатая пентаграмма. Сейчас она выглядела так, словно ее попытались стереть. Половина линии уже исчезла, лишь внешняя, самая широкая и насыщенная, еще сохраняла целостность. Третий шаг, давшийся гораздо легче первых двух, и раздается звон разбитого стекла, а вместе с ним крик боли. Боли той твари, которая решила избежать наказания. Еще два стремительных шага, и я хватаю за грудки тварь, убившую моего вассала, рывком отрываю от земли и тут же перехватываю хозяина первой стихии за горло. «Угнетатель, остановись!» — раздается за спиной голос Вии. «Ты же умрешь вместе с ним! Вспомни правила, можно убить лишь одного истинного игрока. Ты уже сделал это, и здесь, в информатории, нельзя убивать!» «Кто сказал, что я потратил свой шанс?» Спросил я и сам удивился, сколько силы и ледяного спокойствия прозвучало в моем голосе, ведь внутри я весь трясся от ярости. «А про то, что нельзя убивать здесь, спросим у нашего нового знакомого. Скажи, червь, как ты собирался расправиться со мной?» Ладонь сжалась в кулак, поймав лишь воздух. Хозяин первой стихии решил сбежать, не отвечая на мой вопрос. «Что ж, у меня есть еще один разумный, способный дать ответ». Активирую ауру пастыря воли и приказываю Морсе. «Отвечай, как вы собирались убить меня?» «Печать первой стихии». Голос хозяйки смерти прозвучал без эмоций, словно говорила машина. «Ты встал на печать, едва появился. Здесь все появляются на одном месте, невозможно избежать. Печать убивает, шанс окончательной смерти 85%. «Почему именно я?» «Неудобный противник. Этот сказал, что в прошлый раз его победил адепт воли. Ненавидит». «Кто этот? Червь?» «Так ты его назвал. Да, червь». Морса схватилась за шею и в следующую секунду исчезла. Черт, время стекло слишком быстро. Повернувшись, я встретился взглядом самой красивейшей из женщин. Даже сейчас, находясь в ошеломленном состоянии, она выглядела невероятно привлекательной. «Здравствуй, Вия». «Здравствуй, угнетатель». Хозяйка жизни быстро пришла в себя и улыбнулась своей чарующей улыбкой. «Ты очень сильно изменился с последней нашей встречи. Стало сильным, по-настоящему сильным и опасным. Да, я так и не отблагодарила тебя за тот случай. Спасибо, что сдержался. Не стал брать долг кровью». «Уверен, ты знала, что я не сделаю этого. И не надо благодарить. Я поступил так, как должно». «Присядем?» Красавица указала на скамью. «Я хочу узнать, как ты смог обойти запрет и убил антагониста?» «Я не стану рассказывать об этом, Вия. Поверь, этот способ не для тебя. Лучше ты расскажи, что у вас произошло с Морсой». «Смерть забыла, на что я способна. Я напомнила, и ей сразу стало тесто в родном мире. Она попыталась захватить нейтральный мир, и у нее почти получилось. Но тут появился император, и теперь смерть зажата с двух сторон. Я пришла сюда, чтобы поставить ей условия, с которыми Морса согласится. А тут это...» Вия развела руками. «Угнетатель, может, хватит уже носиться по мирам игры? Давно пора открыть свой мир, и тогда весь этот кошмар закончится». «Я бы с радостью, но есть ряд условий, которые требуют выполнения. Сложно объяснить, да и незачем тебе такое знать». «Ты мне нравишься, угнетатель. Нет в тебе гнили, как и желания подмять под себя все миры. Признаюсь, я никак не ожидала, что ты станешь истинным игроком. Но ты смог удивить, причем всех. Знаю, здесь не принято доверять друг другу, но я все равно скажу. Я не враг тебе и не стану им, пока ты идешь выбранным путем. Мне пора, угнетатель. Надеюсь, это не последняя наша встреча. Подожди, еще один вопрос, попросил я. Ты что-нибудь знаешь о первом создателе? Почему ты спрашиваешь? Удивилась азиатка жизни. Да, я знала первого создателя. Нет, лично не общалась, но была свидетелем его деяний. Жесток, но справедлив. Если бы он остался на своем месте, игра давно бы уже закончилась. До встречи, будущий повелитель воли. Миг, я остался в одиночестве. Чтобы не начался показ очередного ролика с бессмысленной, абсолютно ненужной информацией, я поднялся со скамьи. Поразмыслив, пришел к выводу, что уснуть сейчас не получится. Слишком много в голове мыслей. Перенестись в сад, чтобы встретить там какого-нибудь игрока? К черту такие встречи. Миг и меня перебросило в личную зону отдыха, на побережье. В голове мелькнула мысль, почему не переносит сразу в дом? Кто-то хочет, чтобы я полюбовался природой? Но сейчас ночь, и даже мои глаза не видят всего. Внутри особняка, как всегда, было тихо и одиноко. Опустившись в кресло, я уставился в потолок и пожелал узнать о себе всю информацию, которую должен был посмотреть еще вчера. Получено осколков души 8,868,997. Целостность искры повелителя 200 единиц. Открыт доступ к божественному конструктору. Текущий ранг эпический, 4-звездный. Текущее место в рейтинге истинных игроков 2. Текущее возвышение, игровой рейтинг, прогресс игрового рейтинга 3/8. Карма, повелитель воли, стихия, воля. Ядро души, 6-звездное, владыка. Душа, 5-звездное, адепт воли. Первое крыло, 5-звездное, тень костяного дракона. Второе крыло, 4-звездное, сумрачный удар. Венец, 3-звездный, мародер. Ранг, старший мастер воли. Путь развития, повелитель воли. Звание, истинный игрок. Очки игрового рейтинга, божественное преобладание, 11,582,036 из 100 миллионов. Божественная суть Демиурга реальности. Доступ к способности Демиурга реальности откроется при выполнении задания «Стать магистром воли». Естественный суточный прирост сил воли – 10 тысяч, ранг 6. 500, вассал первого уровня, дает 500 сил воли в сутки. 10 тысяч, вассал второго уровня, дает 5000 сил воли в сутки. 20 тысяч, вассал-наместник первого уровня, дает 20 тысяч сил воли в сутки. Серафим, ты проявил волю, взломав печать первой стихии. Награда родной стихии – 100 тысяч сил воли. Серафим, ты своим авторитетом дал эфиру, хозяину первой стихии, новое игровое имя – червь. Награда родной стихии – 30 тысяч сил воли. Текущее значение сил воли – 367 тысяч. Уровень наполнения ядра души – 367 тысяч из 500 тысяч. Серафим, увеличить уровень наполнения до второго можно двумя способами. Первый. Поднять классовые параметры до укрепления тела 12, сияние разума 10, величие духа 8. Второй. Возвыситься до магистра воли. Истинное имя – Серафим, скрыто. Личное имя – Максим. Игровое имя – Угнетатель. Количество действующих вассалов – 3 из 10. Количество наместников – 1. Истинное имя наместника – Антистес, скрыто. Личное имя – Самиэль. Серафим, наместнику Самиэлю доступен ранг «Учитель воли». Для получения ранга наместник должен совместно с повелителем создать портал воли. Возможности наместника в ранге «Учитель воли». Первое. В отсутствие повелителя может выбирать слуг воли, принимать добровольную жертву. Второе. Приносить в жертву воли разумных и тварей, относящихся к другим стихиям. Количество действующих слуг – 37 из 100. Количество установленных алтарей – 3 из 6. Множитель получаемых осколков душ – 3,5. Получено осколков ключа, открывающего сердце Мундиэк Солентатте, интегрированный в дух истинного игрока Серафим. 9 из 10. Прогресс третьей сферы трехзвездной керасы Кара Перворожденного Дуба 8854 из 10 тысяч. Прогресс второй сферы двухзвездного браслета Хронос 4 из 50. Прогресс третьей сферы четырехзвездной личины человека Сержио 3 из 50. Прогресс первой сферы трехзвездного плаща серы 17 из 20. Серафим, твоя чистота души достигла предела 4000%. Получено достижение святой. Серафим, ты первым достиг святости в людом моде, мирах игры. Получено первое уникальное преимущество. 2 бесплатные активации способностей вне категорийных божественных сфер. Открыт доступ в Хортус в людом моде, сад мира игры. Профессия. Картограф 2 ранга. Прогресс профессии 15 из 20. Выживальщик 3 ранга. Достигнут предел в развитии профессии. Оружейник 3-го ранга. Прогресс профессии 12580 из 25 тысяч. Текущее задание. Достичь ранга магистра воли самостоятельно. Награда. Становление повелителя. Наполнение 4. Ограничения отсутствуют. Штраф за провал отсутствует. Повысить свой ранг до магистра воли. Награда. Ключ, открывающему Диекс Волюнтате. Миры воли. Сроки выполнения задания отсутствуют. Штраф. Полное разоплощение. Дар. Право призвать неизвестную задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать Творца и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать Морсу и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать Червя и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать Вию и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать Императора и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Доступно посещение Дивины на Тицо Центру. Божественного информатория. Ограничение 6 минут в сутки. Серафим, Творец не видит тебя, но он зол. Неизвестная не видит тебя, но она в восторге. Смерть не видит тебя, но она в ужасе. Жизнь не видит тебя, но она доверяет тебе. Червь не видит тебя, но он в бешенстве. Император не видит тебя и не испытывает эмоций. Я сидел один в темной комнате и беззвучно смеялся. Черви. Я произнес это слово в порыве злости, а теперь один из истинных игроков стал посмешищем для всех. Разбудил меня голод. Сам не заметил, как уснул в кресле, размышляя над случившимся за последние пару дней. Помню, как думал помогать мастеру с алтарем или не торопиться, и, похоже, уснул, так и не определившись. Эрая ждала меня на ступенях крыльца. Постелив под ноги шкуру, девушка поджала колени к подбородку и маленькими глоточками пила из большой алюминиевой кружки что-то горячее. И откуда только взяла? «Мож мой, кто эта разлучница, к которой ты уходишь посреди ночи?» — спросила ушастая и, увидев непонимание на моем лице, рассмеялась. «Это не я спрашиваю. Это Карл интересуется. Он заходил несколько минут назад, принес горячего травяного настоя с целебными свойствами. Отрядный алхимик, настоящий мастер. Я успела сделать лишь пару глотков и уже чувствовала себя бодрой». «Отряд уже проснулся?» — спросил я, принимая от девушки вторую кружку, исходящую ароматным паром. «До рассвета еще час. Проснулись лишь Карл с мастером, Назар и те четверо человек, что отправятся с тобой в рай». Последние слова эльфийки показались мне смешными. «А ты давно не спишь?» «С того времени, как ты ушел, муж мой. Сначала я почувствовала за тебя сильную тревогу, но потом все прошло. Тебе грозила опасность?» «Уже не грозит. Черт, а ведь я начал привязываться к этой честной и, чего уж там, невероятно красивой девушке». «То есть ты хочешь сказать, что на расстоянии чувствуешь, если мне грозит опасность?» «Нет, неправильно. На большом расстоянии я чувствую только твои сильные эмоции. У перворожденных все жены чувствуют эмоции своих мужей. Например, сейчас я чувствую, что тебя что-то печалит. Я не глупо и понимаю, что любой из нас может погибнуть уже сегодня. Муж мой, у тебя могущественные враги, и я не хочу быть причиной твоей слабости. Я могу лишь надеяться. Давай вернемся к этому разговору, когда в окружающем нас беспределе появится хотя бы просвет», — произнес я, интуитивно догадываясь, что на самом деле хотела сказать мне девушка. Эрая в ответ лишь крепко сжала мое запястье. Отряд из 37 хорошо вооруженных бойцов под предводительством Назара уходил вдоль берега, вниз по невидимому течению. Благодаря еще одному красному активатору, брошенному мной в смешанную реку, я знал, какие земли с ней граничат. Мир первой стихии расположился в устье этой странной водной артерии, оканчивающейся Большим озером. Повернувшись к своему маленькому отряду, я обратился к снайперу, получившему должность моего зама. «Жду на той стороне! Старт через 2 минуты после меня!» В мире света еще царил предутренний сумрак. Вся красота, так поразившая меня, была укрыта туманным одеялом, но это меня только порадовало. Туман отлично скроет наше появление. Или наоборот, не даст увидеть врага. Стоило мне приблизиться к поверхности, как я увидел то, чего здесь никак не должно быть. Вдоль речного русла брел здоровенный зомби-вожак в стадии формирования короны. За ним неспешно двигалась пара рыцарей смерти, а еще дальше арбалетчик. Он меня и увидел. Арбалетный болт свистнул далеко над головой, а я уже доставал из ножен коварный клинок тьмы, прикидывая, сможем ли мы избежать схватки. Когда у одного из рыцарей смерти появились крылья, и он двинулся ко мне навстречу, я понял, придется убивать. Летающий нежить встретил мощным ударом меча, вложив в него вес своего тела. Рыцарь успел выставить защитный блок, но мой удар оказался столь мощным, что немертвый закувыркался в воздухе, стремительно падая вниз на землю. Второй болт прошелестел над головой. Снова мимо, но меня начинает напрягать этот стрелок. Серый шлейф, оставляемый за короткими толстыми стрелами, намекал, что они далеко не простые. Третий раз выстрелить арбалетчику я не позволил. Налетев на него, развалил нежить надвое. Ноги только коснулись почвы, а я уже встречал надвигающихся рыцаря и зомби-переростка. «Да откуда же вы взялись тут, твари?» «Привет от хозяйки, мальчишка!» С трудом произнес рыцарь, двигаясь по кругу. «Вот сука, они что, решили задержать меня?» Бросив взгляд за спину, я увидел множество раскачивающихся фигур, едва проглядываемых сквозь туман и бредущих в мою сторону. «Черт, что здесь вообще происходит?» «Повелитель, нежить!» — крикнул Вадим, первым спускающийся вниз. Ситуация была таковой, что на скрытность уже не стоило надеяться. «Ко мне, в круг!» — крикнул я в ответ, в три быстрых шага сокращая дистанцию с рыцарем. Сделал обманное движение, уклонился от колющего удара двуручным мечом и тут же нанес ответный, напрочь снеся немертвому голову. «Воля, прими эту жертву!» Ружье с плеча, как знал, зарядил оба ствола пулевыми. Приклад в плечо, прицел на голову зомби, плавно вдавливая спусковой крючок, выстрел. «Воля, прими эту жертву!» Тут же перемалываю ликвидатор, придерживая пальцем нестреленный патрон. Пустая гильза улетает в сторону, на ее место встает слеза воли. Защелкнуть запорный механизм, ружье за спину. «Повелитель, отряд на позиции!» Раздается за спиной голос Вадима. «Ожидаем приказа!» «Да какие тут могут быть приказы, когда земля укрыта туманом, из которого поднимается нежить? Сжечь тут все к чертовой бабушке, иначе наша вылазка так и закончится, не начавшись!» «Воля, прими эту жертву!» произнес я, стискивая рукоять меча. 10 000 сил воли в ауру темного пламени, и вал черного огня, выжигая все, двинулся в разные стороны. Секунда, другая, и со стороны реки раздался сильнейший грохот. «Черт, да что вообще здесь происходит?» Словно услышав мои мысли, в течение нескольких секунд грохот постепенно стих, а перед глазами вспыхнуло системное сообщение. «Серафим, ты выполнил скрытое задание Творца. Уничтожение среднего отряда нежити, проникшего на территорию Мундалюкс, мир света. Получена награда, одна сила его». «Сука!»